Блин, прямо земля и небо, подумал Гриша, глядя на свой меч, вокруг которого все еще стояло, хоть и порядком поблекшее, черное свечение его ауры. Насколько же сильнее этот всерассекающий удар, если он так жрет ману? Восклицательные и вопросительные знаки, продолжил он размышлять, направляя еще немного внутренней энергии в свой клинок, в то время как к нему уже направилось еще несколько скелетов. Григорий быстро вошел в азарт, что и неудивительно. Скелеты буквально рассыпались под его клинком. Но главное было в том, что парень мог использовать данную технику очень долго. Поэтому, не парясь о последствиях, Гриша ворвался в тылы скелетом. Мертвяков было еще довольно прилично, где-то около 50. И хоть первые из них достаточно быстро полегли, но остальные дружно навалились на Григория в ответ, чем даже немного потеснили его. Хоть клинок и рубил все на своем пути, но у него тоже были некоторые ограничения. Парень вполне мог разрубить одного, а при хороших обстоятельствах даже двух скелетов одним махом, причем вместе с их щитами. Но скелетов было куда больше, чем он мог разом убить, и после нескольких четких ударов мечом, которые Гриша получил в ответ, ему пришлось немного отступить. Все же чем черт не шутит, ведь могут ударить и по лицу, где только и есть что магическая защита, которой наверняка не хватит против честного железа. Но отступая, Григорий делал это не для того, чтобы бежать. Часть скелетов подалась за ним, и тут же поплатилась за это. Следом за мертвяками-неудачниками двинулся уже полноценный строй, но чередуя атаку и быстрое отступление, парень четко выбивал скелета за скелетом, привлекая все больше и больше внимания других мертвецов, которые пополняли нацеленный на него строй. Сражение продолжалось не сильно долго. Гришина группа, сражавшаяся по ту сторону отряда элитных воинов-скелетов, тоже пошла в наступление. Да и в целом ряды мертвецов уже порядком прорядились, и теперь парень даже мог разглядеть некоторых своих товарищей, мелькавших за рваными рядами живых костяков. И все бы было ничего, если бы не раздался жуткий девичий крик, откуда-то из тылов его группы. Григорий даже сам не понял как, но в ответ на это, у него буквально забурлила кровь в венах, а скелеты и вовсе стали хрупкими и никчемными. Игнорируя удары противника, и лишь прикрывая лицо, он ворвался в их ряды и нахрапом стал прорываться к своим, изничтожая всю нежить на своем пути. При этом в его голове пронеслась лишь одна мысль: «Надеюсь, с Ленкой все в порядке». Глава 4. Сюрприз напоследок. Раяна чувствовала себя уже куда лучше, рана полностью затянулась, а на все еще бледном лице отражалось спокойствие и даже некоторая умиротворенность. Поэтому теперь Елену куда больше беспокоило состояние Лилу, которая хоть и была все еще в сознании, но ей явно давалось это с трудом. Тем временем бой продолжался. Звон оружия, треск ломающихся костей, протяжные стоны зомби, все эти уже надоевшие звуки, все никак не прекращались и окружали Елену со всех сторон. Хоть у девушки уже закончилась мана, но она все равно поднялась на ноги и внимательно посмотрела в сторону ворот. Жнец, появившийся оттуда, уже давно ушел, и теперь Лене только и оставалось гадать, когда он явится вновь. К слову, в обратном, она почему-то не сомневалась. В то же время со стороны элитных скелетов стали доноситься не совсем привычные звуки. В действительности, они уже давно доносились, но поначалу Елена не обращала на них внимания. Теперь же, убедившись, что жнеца нет поблизости, она тут же приметила их. Оглянувшись, Елена увидела, как ранее непоколебимый строй скелетов был нещадно прорван. Буквально на ее глазах Григорий, окутанный некой темной дымкой, одним ударом рассек преграждавших ему путь мертвецов. Его непривычно темные глаза лишь вскользь посмотрели на нее, и от одного их взгляда ей стало не по себе. И хоть Лена не чувствовала в них ни единой капли злобы или ненависти, но в то же время она ощущала некую странную, непривычную и будто непреодолимую силу. Девушку буквально захлестнула волной этой чужеродной энергии, отчего ей стало не по себе. В следующее мгновение Григорий, убедившись, что с Еленой все в порядке, все в том же темпе, но находясь уже в рядах союзников, продолжил крушить мертвяков. Хотя его участие стало уже не столь необходимым, а чуть больше, чем сотни элитных скелетов, осталось всего лишь полтора десятка живых костяков, которые хоть и пытались сопротивляться до последнего, но их ряды были откровенно нарушены, а количество далеко не тем, которое могло бы представлять серьезную угрозу опытным бойцам. Сражение закончилось где-то через минут 15, когда последний мертвяк, атаковавший тылы, был разрублен пополам Михаилом. К этому моменту все были откровенно вымотаны, а некоторые, например, Раяна или Лу, и вовсе были не боеспособны. Поэтому, когда Ордалис предложил отложить сбор трофеев на завтра, ограничившись лишь дропа из синих сфер, которых хоть и было немного, но вполне хватало на такую толпу трупов, то никто не возмутился этому. Правда, и ликовать никто не стал, все были настолько уставшими, что им было как-то не до этого. Хотя, довольные улыбки все же прослеживались на лицах почти всех ребят, за исключением двух девушек, которым, как уже упоминалось, было совсем плохо. Григорий, не сговариваясь ни с кем, сразу направился к телу жнеца. Ему было все равно на лут с остальных мертвяков, не ожидал он от них чего-то хорошего, не то, что от босса, пускай и бродячего. Когда парень подошел к телу, сфера, все так же витавшая над ним, приветливо поманила его к себе. Молча подойдя к ней, Гриша протянул руку, в ответ на что ему высветилось уже привычное сообщение. «Вам выпал предмет, зелье маны 4 звезд в количестве 2 штук, вы хотите переместить его в инвентарь или взять в руки?» «Не свезло», — буркнул он себе под нос. «С чем именно?» — донесся из-за спины голос Елены. «Да вот с этим», — ответил Григорий, показывая 2 флакона с зельем, получение которых только что подтвердил. «О, да все равно неплохо, это же вроде зелья маны, сколько звезд?» Довольно быстро протараторила девушка, которую сильно заинтересовали эти баночки, причем в первую очередь из-за Лилу, которая сейчас сидела под присмотром Ковина и выглядела все так же плачевно. 4. «Одно могу дать. Фи, неужели для подруги второй зажал?» — в шутку спросила Елена, на что Григорий, хмыкнув, открыл интерфейс и посмотрел оставшуюся ману. Показатель был не очень веселый, но все еще в пределах нормы, поэтому, не особо раздумывая, он протянул оба пузырька девушке. «Гриш, ты что, я же пошутила!» Немного оторопело промямлила Лена. Она хоть и не знала, сколько один такой бутылек стоит, но догадывалась, что недешево. «А я серьезно, бери, пока дают!» Гриша говорил не очень весело, хотя на душе у него было как-то даже приятно. «Давай поживей!» Чуть с нажимом добавил он, а затем уже мягче продолжил. «Одно Лилу дай, а второе сама выпей». «Хорошо, спасибо». «Принимая зелье», ответила Елена, и тут же развернувшись на 180 и лишь бросив на ходу, «тогда я к Лилу», убежала. «Ну а вы как, целы?» спросил Григорий, обращаясь к стоявшим немного позади него Нарли и Лелику. «Все в порядке, господин», почти в один голос ответили ему вопрошаемые. «Замечательно, все так же невесело», с печальным выдохом протянул Гриша. «Господин, вас что-то беспокоит?» — взволнованно спросила Нарли. «Нарли, я за сегодня как минимум раз 10 чуть не помер, а ты спрашиваешь, беспокоит ли меня что-то? Тебе-то самой не смешно?» Немного улыбнувшись, ответил Григорий, которому действительно показался смешным данный вопрос. «Простите, господин», тут же поклонившись, ответила Рогарка. «А и вновь твое простите», чуть с сарказмом, произнес Гриша, после чего нагнувшись, забрал косу у поверженного жнеца и со словами «Держи, Лелик», не глядя, бросил ее скелету. Мертвец в ту же секунду подскочил и поймал оружие, после чего быстро отступил назад к Нарли, ожидая дальнейших приказов. В свою очередь Григорий огляделся вокруг. Те немногие сферы, которые висели над поверженными им скелетами, уже были собраны торопышкой Халы, которая будто специально пошла за ним. Хотя в действительности какого-то злого умысла у нее не было, как, впрочем, и особого лута. По крайней мере, в руках у девушки не было ни одного артефакта, на что не особо весело было смотреть Григорию. «Хала, ты закончила?» — на всякий случай уточнил парень. «Да», — тут же ответила Хала. «Тут пара зелий на здоровье, тебе они нужны?» — для чего-то спросила она. «Ну да, видок у меня еще тот», — буркнул Гриша, посмотрев на свой харм, который и вовсе превратился в растрепанную тряпку, изрезанную везде, где только можно. «Не беспокойся, лучше раздай тем, кто ранен», добавил он после того, как полюбовался результатами сражения. «Да я и не беспокоилась о тебе, как-то не особо искренне», ответила девушка и направилась в сторону остальных членов отряда. «Пошли, нам тоже здесь делать нечего», произнес Гриша, проводив Халу взглядом. Он не совсем понимал, почему она так странно себя ведет, да и не особо стремился к этому. Когда Григорий вернулся к группе, все уже были готовы уходить, и даже Лилу уже стояла в общем строю. «Ну что, все собрали?» — спросил Ордалис у Гриши и Халы, которые пришли почти одновременно. «Было бы что собирать», — коротко бросил Григорий. «Смотрю, «Ты совсем недоволен», — ответил гном, после чего перевел взгляд на Халу, которая тут же затараторила в ответ. «Конечно все, но добычи действительно немного, даже одного золотого не наберется, но зато выпало несколько бутыльков с зельем лечения. Григорий, ты не против зелья раздать?» — поинтересовался Ордалис, как только Хала закончила свой доклад. «Было бы чему быть против», — коротко бросил парень в ответ, после чего, как-то неоднозначно, добавил: «Пошли уже». Гном, немного хмуро посмотрев в ответ, дал команду двигаться и только после этого спросил: «Что-то случилось?» «Ничего, просто трофеи какие-то скудные», — недовольно ответил Григорий. «Вот даже интересно, почему так?» — добавил он уже чуть тише, больше самому себе. «Не знаю, почему ты считаешь, что трофеев мало. Вон сколько камней маны уже собрали, а завтра еще здесь все соберем, так и вовсе унести бы. Может, у тебя просто аппетиты слишком быстро растут. Наверное, ты прав. Действительно, я слишком многого хочу», — все так же невесело ответил Гриша. «От артефакта какого-нибудь точно бы не отказался», — добавил он, на что гном, усмехнувшись, бросил: «А косы, так посмотрю, тебе мало, у меня такая уже третья. Вот даже и не знаю, что с ними делать». Ответив, Гриша немного помолчал и попытался пошутить: «Хоть бери и соли их», но шутка получилась какой-то пресноватой, причем в первую очередь для него самого. «Слышал, что такие вот косы можно за 10, а то и за 20 золотых продать», — неожиданно вмешался в разговор Энрис. «Правда, вот не пойму, на кой они нужны кому-то», — добавил он с интонацией, будто спрашивая у окружающих. «А ведь действительно вариант», — констатировал Ордалис. «А ты паришься тут?» «Верно, то верно, но я бы все же хотел бы какой-нибудь артефактик получить для себя», — уже совсем честно высказался Григорий. «Но ведь его можно и купить», — тут же парировал Энрис. «Ага, вот только не особо часто их видел», — буркнул в ответ Гриша, на что некромант, уже со вздохом полным сожаления, ответил: «Знамо где, на аукционе». «Хм», — хмыкнул Григорий, при этом подумав: «Что-то знакомая песня начинается». Вслух же он спросил: «И где такие аукционы проводятся?» «Наверное, в столице». «Если честно, я и сам не знаю», — признался некромант. «И что же ты тогда со своим аукционом влез?» — буркнул Растис, который все это время шел молча. «Я уже думал, что узнаю, где они проводятся, а тут такой облом. Как будто у тебя деньги есть», — немного усмехнувшись, будто самому себе, прокомментировал Ордалис. Несмотря на усмешку, гном выглядел довольно напряженным, создавалось впечатление, будто он ожидает чего-то. Заметив это, Григорий тоже собрался и, внимательно осмотревшись по сторонам, спросил: «Тебя что-то беспокоит, гноме?» «Да я тут вспомнил, что на нас еще один жнец нападал», — и только Ордалис успел это озвучить, как из-за угла, почти перед самым входом в захаб, появился небольшой отряд из десятка хорок и жнеца. «Вот ешкин кот!» — воскликнул Михаил, который всю дорогу молчал, хотя и шел рядом. По чуть запоздавшей реакции жнеца Гриша сразу понял, что для него данная встреча также была не очень ожидаема, и естественно решил этим воспользоваться. «Нарли, Лёлик за мной», — скомандовал он, на ходу выхватывая меч и уже направляясь к противнику. Остальная часть отряда среагировала следом за Григорием. Михаил, выхватив свой клинок, двинулся следом за ним. Елена тут же скастовала огненный шар через способность, но громче всех отреагировал Ордалис. «Блин, собака! Остальным занять круговую оборону. Квин, на тебе тылы. Растис, подстрахуй его». Следом за командным глазом Ордалиса до Григория донесся недовольный всклик Лены: «Какого хрена? Почему этот шар огня такой слабый?» Парень видел, почему его подруга недовольна. Харака, в которую она попала своим заклинанием, до сих пор была жива, хотя досталась ей знатно. Сражаться она точно уже не могла, она лишь корчилась от боли, лежа на земле. Сам же Гриша, в этот момент, уже был почти возле нежити, каких-то пара шагов отделяла его от ближайшей хараки. Внутренняя энергия послушно окутала клинок, а символы заклинания для усиления тела уже успели потухнуть на его коже. Мертвичка, больше похожая на молоденькую девчонку лет 15, злобно оскалившись своими острыми зубами, остановилась, не решаясь нападать на него. В ее глазах не было заметно даже толики страха, лишь безудержная ненависть ко всему живому, а также некая толика разума, где-то в глубине, которая и притормозила ее. Но, видимо, этого разумения не хватило, чтобы принять единственно верное решение, которое, возможно, спасло бы ей жизнь. Харака не убежала от надвигавшегося на нее Григория, Она попыталась атаковать. Обманный выпад мертвечки был попросту перехвачен парнем, а за место контратаки она получила укол в свою вечно юную грудь. Нежить была еще жива, когда Григорий с силой оттолкнул ее ногой, чтобы освободить свой клинок. В ее глазах все так же царила злоба, но теперь с ней поселилось по соседству отчаяние перед безудержно надвигающейся смертью. Естественно, Гриша не обратил и крошечного внимания на всю глубину чувств, отразившихся в глазах неживой. На него уже надвигалось две новых мертвички, а по сторонам сражались товарищи. И в этот момент неожиданный финт выдал Лёлик. Он не стал вынимать свой меч, а лишь покрепче схватив косу, с размаха рассек одну из хорок, которые мчались на Григория. Ёпта! Только и промелькнуло в Гришиной голове, но дальше он не успел продолжить мысль, отскакивая назад от горизонтального выпада своей оппонентки. В следующее мгновение его глаза пересеклись с ее, и вновь он увидел безудержные злости и ненависть. Но в этот раз в них читалось что-то еще, что он так и не смог распознать. Ведь в следующую секунду, отразив ее клинок, которым она пыталась рассечь ему грудь, он вонзил меч в ее левый глаз, да так, что тот пробил ее затылок. На периферии Гриша тут же увидел еще одну подступающую к нему хорку. Времени освободить клинок обычным способом явно не было, поэтому он чуть развернулся к противнице лицом, чтобы лучше ее видеть и одновременно с этим направив в меч поток ауры. В то же время тело упокоенной пару мгновений назад неживой, под силой своего же веса послушно заскользило с клинка и к тому моменту, когда ее подруга приблизилась к Григорию, замахнувшись своим харацером, чтобы отсечь тому голову, уже лежала на земле с почти пополам рассеченным лицом. Еще не успела харака обрушить свой харацер на Гришину шею, как раздался противный скрежет металла, который указывал лишь на одно: младший жнец напал на Михаила. По крайней мере, других вариантов у Гриши не было, а значит, нужно было действовать да побыстрее. Ведь он понимал, что друг не выстоит против жнеца, а другие члены группы очень не факт, что успеют ему на помощь. Уклонившись от выпада хараки и следом парировав следующий, Григорий, резко разорвав дистанцию, отскочил назад и в то же время направил в клинок внутреннюю энергию для всерассекающего удара. Когда же окрыленная своим успехом неживая ринулась на него, ее ждал смертельный выпад парня. Даже вовремя подставленный харацер не смог остановить Гришин меч, мощная энергия лишь рассекла клинок мертвички, а в следующее мгновение разрубила ее напополам. Рядом больше не было угрожающей ему нежити. Где-то позади сражался Лёлик, слева добивала вторую хараку Нарли. Поэтому Григорий тут же развернулся и направился к Михаилу. И стоит отметить, дела друга обстояли не так туго, как изначально показалось парню. Миша вполне успешно блокировал каждый выпад жнеца, хотя и сопровождалось это жутким скрежетом, а иногда даже искрами. В то же время, со стороны отряда, на помощь герою уже мчался Ордалис, который замедлился лишь тогда, когда освободился Григорий. «Тогда обойдемся лишь небольшой помощью», — подумав так, Гриша, все так же направляясь к товарищу, применил свою способность шар молнии. В то же мгновение, без единого напряжения создания, в руке парня появился небольшой шарик, состоящий из множества синих, а иногда белых, молний, который образовал нечто похожее на синюю, искрящуюся сферу. «Все же красивая хрень», — мысленно прокомментировал Григорий и активировал заклинание. Михаил не сразу сообразил, что произошло, когда жнец прекратил свои атаки, но среагировал почти мгновенно. Не забывая прикрываться щиток, он сократил дистанцию и почти как по учебнику провел стандартную комбинацию. Ударив сначала щитом, стараясь как можно сильнее дезориентировать жнеца, он выполнил колющий выпад мечом, пронзив тому грудь. «Смотрю, ты рисковый парень», — тут же прокомментировал Григорий действия друга. «Ты вообще в курсе, что жнеца так не оглушить?» «Михаил, твой товарищ прав», — подходя, подтвердил Ордалис. «В следующий раз будь осторожнее», — добавил он назидательным тоном. «Да простите», — не совсем понимая, что от него хотят, — растерянно протянул Миша, все еще находившийся под эффектом боя. Он было хотел обратить внимание на Нарли и Лёлика, которые все еще сражались, но тут же заметил, что тем совершенно не требуется чья-либо помощь, поэтому решил промолчать. «Да уж», — протянул гном, заполняя молчание. «Прямо не хотят нас выпускать. Надеюсь, больше жнецов то не было», — в свою очередь спросил Гриша, оглядываясь по сторонам и убеждаясь, что все хараки убиты. «Вроде нет, но ведь этого не ожидали, как-то неоднозначно пробурчал Лордалис в свою бороду. «Вообще-то жнеца вы не добили», — решил подколоть гнома Григорий, на что тот лишь недовольно зыркнул в ответ, но промолчал. «Пока чисто, может тогда на выход», — примиряющий произнес Миша, после того как забрал дроп из повисшей над жнецом сферы, на что Гриша, оглянувшись на своих подопечных и убедившись, что с ними все в порядке, и они уже направляются к нему, ответил: «Поддерживаю». Остальную часть отряда не нужно было уговаривать, поэтому минут через 10 группа уже покинула город мертвых, вернувшись в свой лагерь. Глава 5. Затишье после бури. Первые полчаса после возвращения в лагере царило молчание. Вернувшись, подавляющая часть отряда предпочла просто усесться и тихо приходить в себя. Остальная часть группы делала то же самое, только лежа. Благо дело, погода благоволила этому. Хоть земля да порядком вытоптанная мертвецами трава и были влажными, но, по крайней мере, не было дождя. Нарли сидела возле Григория и украдкой смотрела на него, в то время как он беззаботно лежал на земле, устремив свой взор в мерно плывущие по небу тучи. Она печально размышляла о произошедшем, вспоминая тот мимолетный страх, который зародился в ней, когда ее благодетель, отдав приказ оставаться с группой, ринулся в ряды скелетов-лучников. Безусловно, до самого последнего момента девушка верила в Григория, но, как водится, разум чувством не указ, и Нарлине единожды обеспокоенно вспомнила поступок своего господина, всецело надеясь на то, что он вернется. Только сейчас, спокойно глядя на Григория, Нарли заметила, что вся его броня, как, впрочем, и харм, уже больше походивший на рваную тряпку, покрыты множеством разрезов, во многих из которых отчетливо виднеется поддоспешник, причем также местами рваный. Печально выдохнув, Нарли отвернулась от Григория, ей было не по себе смотреть на него. Вроде уже забытый страх, что с ним может что-то случиться, вновь пробудился в ней. А ведь кроме него, девушка попросту не знала никого, на кого бы могла понадеяться в этом мире. Ведь даже окружавшие ее товарищи были в первую очередь Гришины. В то же время, буквально в нескольких метрах от Нарли, в небольшой палатке, Растис осматривал рану Раяны, а вернее то, что осталось от нее. Аккуратно прощупав кость, он лишь довольно и в то же время устало цокнув, произнес: «Ты прямо в рубашке родилась». Квин вовремя подоспел, буркнула в ответ девушка, недовольная произошедшим, хотя и понимавшая, что чудом осталась жива. «Согласен, он молодец», — одобрительно произнес Растис. «Жаль только молод еще, а то ему и вовсе цены бы не было. Но ты лучше скажи, как ты умудрилась оказаться в таком положении? Жнец то не букашка, заметить несложно. И не говори, самой тошно. Ладно, что это я, в пылу сражения и не такое бывает», — попытался ободрить девушку Растис, после чего добавил: «Все с тобой в порядке, одевай доспех и можешь отдыхать. А то, что голова кружится и сердце как сумасшедшее колотит, это тоже нормально? Вполне. При твоей потере крови то, что ты не потеряла сознание, уже хорошо», — довольно успокаивающим тоном ответил Растис. После этого, немного помолчав, как раз пока Раяна натягивала кожаный нагрудник, он добавил: «Так ведешь себя, как будто тебя в первый раз ранили». Хоть мужчина и пытался произнести последнюю фразу весело, но это у него не очень получилось, а на устах появилась лишь кривая вымученная улыбка. «Знаешь, когда ты пытаешься так шутить, то невольно начинаешь беспокоиться. Ну да, наверное, пытаясь представить, как это может выглядеть со стороны», — ответил Растис. «Кстати, по поводу твоих недомоганий», — продолжил мужчина, решив, что пора прекращать осмотр и подышать свежим воздухом, — «больше пей воды и постарайся сегодня хорошо покушать. Это позволит тебе быстрее прийти в норму». После сказанного он, немного привстав, направился на выход из палатки, где его тут же встретил Лордалис. «Ну что, как она? Жива, здорова и бегать будет?» — без капли веселости ответил Растис. Но, заметив обеспокоенность гнома, которая будто стала еще больше, добавил: «С ней все хорошо. Крови много потеряла, но это не критично, главное — ключица целая». «Хорошо», — уже спокойнее выдохнул гном. Было видно, что Лордалис все еще немного беспокоился, но Растис уже не обратил на это внимания и отправился отдыхать. Ближе к вечеру, чувство опасности и напряжения порядком спали, и народ в отряде начал приходить в себя. Первой очнулась Елена, которая неожиданно заинтересовалась своим уровнем. Все же за последние несколько дней она немало убила монстров и в надежде на пару ливелопов заглянула в свои статы, где была приятно удивлена красивой цифре 11, которая указывала ее текущий уровень. «Ты прямо на глазах приободрилась», — услышала девушка голос Михаила, который сидел в полуметре от нее, и тут же спросила: «А ты свой уровень смотрел?» «Да нет, как-то не до этого было», — ответил парень, активируя окно интерфейса мысленной команды. Мишино лицо прямо на глазах стало немного серьезнее и задумчивее, а взгляд радостнее. «Ну что, какой у тебя?» 21-й, ответил парень, голос которого выдавал его радость. «А что мину такую серьезную делаешь?» — спросила Елена, делая вид, будто не заметила его радости до этого. «Да так», — было начал парень, но не найдя что ответить, решил сменить тему. «А у тебя, кстати, какой?» 11-й. «Тоже ничего». «Ага, скажешь тоже», — усмехнулась Елена в ответ. «Пошли лучше Гришку спросим, какой у него уровень». «Давай», — ответил Миша, поднимаясь. Григорий все еще лежал на спине, созерцая облака, когда к нему подошли его старые друзья из родного мира, и Миша, как ни в чем не бывало, спросил: «Гриша, давно хотел спросить, а какой у тебя уровень?» «Уровень?» – озадаченно подумал парень, услышав неожиданный вопрос. «И правда, а какой у меня уровень?» – задал он самому себе мысленно вопрос, приподнимаясь, чтобы усесться. Окно интерфейса приветливо открылось, отображая вроде уже знакомые и в то же время не совсем привычные показатели. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 65. Прогресс 584 из 3500. Здоровье 1035 из 1035. Выносливость 830 из 830. Мана 1425 из 1425. Сила 288. Ловкость 306. Интеллект 472, мудрость 291, дух 461, удача 37, владение магией, маг 5, внутренняя энергия 2 звезды 82%. «Неплохо», — вместо ответа другу произнес Григорий скорее самому себе, любуясь значением своего уровня. Он не ожидал, что так быстро перескочит 60-й уровень, а тут уже и до 70-го остается не так уж и много. «Так какой?» — спросила Елена, видя довольное выражение на лице товарища, отчего ей стало еще интересней. Но Григорий не торопился отвечать, и за место ответа, улыбнувшись, спросил: «Вы точно хотите это знать?» «Не, ну мне просто интересно», — немного приврав, ответил Михаил. «Так что можешь и не говорить», — как-то неоднозначно добавил он. «Так я тебе и поверил», — продолжая улыбаться, прокомментировал ответ товарища Гриша, после чего, как бы невзначай, добавил: «65-й. «Какой?» – удивленно переспросил Миша, не веря своим ушам. В свою очередь Елена удивленно воскликнула: «Но когда ты успел?» «Странно, а я думала, что его уровень намного выше моего», – подумала Нарли, которая все еще молча сидела рядом, слушая разговор Григория и его товарищей. «Как-то само собой получилось», – ответил Гриша, с предвкушением мысленно активируя кнопку «Вам доступна новая способность», которая у него вновь появилась в интерфейсе. Уже привычное колесо фортуны с множеством разных способностей закрутилось перед Гришиными глазами, сливаясь и превращаясь в некую разноцветную рябь. В то же время сам парень, хоть уже и привык к этому, но все равно с неким азартом и ожиданием чего-то хорошего, с предвкушением ждал, когда рулетка остановится и он увидит свою новую способность, при этом надеясь, что она будет действительно полезной. В то же время Елена, не очень радостно улыбнувшись, немного с сарказмом, произнесла: «Ну да, само собой получилось. Знаешь, прямо даже звучит обидно». При этом, в действительности она была рада за друга, но ей реально было немного обидно, что она так сильно отстает от него. «Ну да, мне тоже как-то не по себе от этого», — как-то неоднозначно сказал Миша, который отчасти разделял чувства подруги. В свою очередь Григорий, как-то не в тему им ответил, чудненько, отчего Миша с Леной немного ошалело переглянулись, после чего с удивлением вновь взглянули на него. «Та глухая оборона выпала», — признался парень, заметив взгляды своих друзей. «Хорошая способность», — раздался голос Ардалиса, который только что подошел к их компашке, чтобы обсудить несколько интересующих его вопросов. «Хорошая, говоришь», — пробубнил Григорий себе под нос, открывая вкладку с подробной информацией о способности. «Глухая оборона, необычная, немного укрепляет тело, защищая применившего от физических и магических атак. Благодаря улучшению рефлексов значительно повышает парирование и уклонение индивида. Один уровень, плюс 10 к защите от физических и магических атак, повышает парирование и уклонение на 10%, действует 5 минут, восстановление 10 минут. Действительно интересная способность, ответил Гриша, прочитав описание. Хотя мне не совсем понятно, как она работает, добавил он, пытаясь представить, как рефлексы должны влиять на его движение. В своем родном мире про что-то такое он, конечно же, слышал и даже немало, но в детали никогда не вникал, ограничиваясь лишь поверхностным представлением о рефлексах, автоматизмах и всем подобном. Какая разница, как она работает, главное, что работает, как нечто незыблемое, произнес гном, по хмурому тону которого было понятно, что настроение у него не очень хорошее. Поэтому Григорий, стараясь быть серьезней, спросил, что случилось гноме. Слава Богмару, ничего страшного, буркнул тот в ответ. Вижу, что о чем-то хочешь поговорить, так о чем? Продолжил допытываться до Ордалиса Гриша. Завтра заберем трофей и пойдем обратно, пробурчал себе в бороду гном, хотя голос у него был не очень уверенным, поэтому Григорий задал закономерный вопрос. Но ты сомневаешься? Немного, ответил гном, опустив глаза, стесняясь своей неуверенности. Почему? У нас прямой приказ короля зачистить подземелье, а как ты сам видел, это слишком опасно. Произнося все это, Ордалис вполне закономерно надеялся, что в разговор вступит Михаил и предложит отступить. Это сразу же упростило бы жизнь гному, так как не пришлось бы оправдываться перед его величеством Харвардом Грандом. Но Михаил лишь задумчиво слушал и молчал. «Та, не беспокойся, гноме, я останусь и попробую зачистить подземелье», как-то не особо весело и в то же время без капли грусти ответил Григорий. «Тебя что при рождении вниз головой уронили?» От неожиданности не подумав, брякнул Ордалис то, что пришло ему в голову, изумленно уставившись на Григория, на что тот в ответ строго произнес. «Так, гноме, давай без личностей». В голосе парня не было ни капли угрозы, но Ордалис тут же захотел извиниться, но Гриша его опередил, чуть улыбнувшись, добавив: «А то я начну интересоваться, в кого ты такой трусливый». Чуть было не произнесенное извинение буквально застряло у Ордалиса посередь горла, отчего он невольно и ошарашенно пару раз открыл и закрыл рот, не произнося ни звука. Григорий же тем временем, продолжая улыбаться, добавил: «Извини, Ордалис, не выдержал». «Вот», угрожающе сжав кулак и потрясая им, воскликнул гном и уже более спокойно спросил: «Откуда ты такой?» «Не буду рассказывать подробности о своем появлении на свет, тем более, откуда берутся дети, ты и без меня наверняка знаешь», вполне серьезным тоном, перестав улыбаться, ответил Григорий. «Вот окаянный, все тебе лишь бы повеселиться, а мне-то вот, что делать», возмущенно протараторил гном, на что Михаил неожиданно ответил: «Предлагаю это обсудить завтра, после того, как соберем все трофеи». «Ну да, может, оно действительно так будет лучше», согласился Ордалис, понимая, что лучшего варианта сегодня уже не дождется. Но тут, к своему удивлению, услышал следующее. «Ордалис», спокойно начал Гриша, «я понимаю, что ты волнуешься за весь отряд, и я подозреваю, что ты не раз видел, как твои товарищи погибают. Но понимаешь, вариантов у нас немного, если мы сейчас не зачистим подземелье, то неизвестно, что нас будет ожидать потом во внутреннем городе». «Что-то ты слишком серьезный», пробурчал гном, после чего добавив, видимо, это к дождю, направившись к центру лагеря. Григорий, проводив его взглядом, чуть улыбнулся и, повернувшись к товарищам, немного веселее спросил: «Так, ну и на чем мы остановились? Гриша, ты правда пошел бы сам город мертвых зачищать?» За место ответа спросила Елена, при этом ее голос был довольно серьезным и взволнованным. «Леночка, не забивай себе голову», стараясь улыбаться, ответил Григорий. Он и сам понимал, что его планы слишком опасны и амбициозны, но ничего не мог с этим поделать, так как не видел особых альтернатив. Безусловно, они были, и он знал о них, но они его не устраивали, потому что он понимал, что если сейчас не станет сильнее, то потом у него может попросту не быть такого шанса. «Боюсь, Лен, что ему бесполезно что-то объяснять, тем более не нам учить его выживать в этом мире», как-то со вздохом, грустно произнес Миша. «Но все равно, это слишком опасно», возмутилась Елена, понимая, что спор не имеет смысла. Но ее до сих пор немного колотило, когда она вспоминала, как Григорий ринулся в ряды скелетов-лучников, поэтому она решила воспользоваться последним аргументом. «Нарли, ну ты ему хотя бы скажи, что это слишком безумно зачищать город в одиночку». Рогарка не сразу отреагировала на сказанное, Все же она не ожидала, что к ней обратятся, тем более со столь странной просьбой, в связи с чем повисло короткое молчание, разбавляемое лишь доносившимися разговорами других членов отряда, которые тоже решили пообщаться. «Прошу прощения, госпожа Елена», — начала Нарли через пару секунд, когда наконец сообразила, что последняя фраза была направлена именно к ней. «Но я не знаю, что должна сказать господину Григорию», — честно призналась она. «Если он пожелает идти в город, то я последую за ним», — все так же искренне добавила девушка. «А ты еще говоришь, что она тебе не рабыня», — недовольно фыркнула Елена, услышав столь нежеланный ответ. В глубине своей души она до последнего надеялась, что демоница имеет хоть какую-то власть над ее товарищем. А тут такой поворот, который она не желала принимать просто так. «Видимо, с Мишей вы смотрели одни и те же аниме», — улыбнувшись, ответил Гриша. «Мда, только этот мир совершенно не похож на эти аниме», — по-своему поняв слова друга, не очень довольно пробурчал Михаил. «Ага, я тоже заметил, что с гаремом ты явно в пролете. Еще веселей», — произнес Григорий. «Если бы только с ним. А ты лихо не буди, а то еще в лесок приспичит», — со слегка лукавой ухмылкой произнес Гриша. «И не напоминай даже», — буркнул в ответ Миша. «В такие моменты чувствую себя деревенским парнем, хотя в селе ни разу не был. Ну, это вполне нормально, хотя села разные бывают», — как бы невзначай ответил Гриша, вспоминая последнюю поездку, когда он с отцом почти неделю жил в лесу, в сторожке лесничего. Перед этим они как раз останавливались на ночь в одной такой элитной деревеньке, где было почти все, кроме разве что туалета с подогревом. «Тебе виднее», — начал Михаил, — «ты постоянно с дядей Сашей куда-то уезжал. Между прочим, тебя тоже часто звали вместе с собой, а вот меня ни разу», — отозвалась Елена, которая все это время сидела немного надувшись. На что Гриша, улыбнувшись, ответил: «Откуда я знал, что ты с нами хотела испытать все блага туристической жизни? Мог бы и спросить», — категорически ответила девушка. «Гриша», — неожиданно бодро, будто получив некий инсайт, воскликнул Миша: «Такое ощущение, что ты всю жизнь готовился к этому попаданству». «Ты тише, тише», — делая успокаивающие жесты руками, — ответил Григорий. «Кстати, действительно интересное совпадение», чуть встрепенувшись, но намного спокойнее, произнесла Елена, которой высказанная Мишей мысль показалась очень закономерной. «Совпадение, не более. Сами посудите, вы-то тоже здесь», — весело произнес Григорий, после чего, наигранно более серьезно спросив: «Или вы от меня что-то скрывали?» «С этим не поспоришь», — согласился Миша, при этом размышляя о чем-то своем. «Скоро ужинать будем», — неожиданно сменил тему Григорий, кивнув при этом в сторону удаляющихся в сторону леса девушек из лесных странников. «Ну да, за водой пошли», — сказав это, Елена поднялась и перед тем, как побежать вдогонку за девушками, добавила: «Пойду-ка я, компанию им составлю». Проводив подругу взглядом, парни улыбнулись и дальше продолжили разговоры уже по большей части, вспоминая, как жили в своем родном мире, лишь иногда подымая темы, касающиеся Вырдана. Так они и просидели до самого ужина, который только и прервал их беседу. Глава 6. Голосование. На следующий день Нарли проснулась, как уже стало обычным, когда Григорий вылезал из палатки. Она только и успела увидеть, как за ним сомкнулись полы выхода. «Уже утро», — равнодушно подумала она. В ее голове тут же промелькнули воспоминания вчерашнего дня, от которых дрожь пробежала по телу. Хоть Нарли и не отдавала себе отчет, но ее до сих пор пугало то, как Григорий кинулся в ряды скелетов. Чтобы на нее не нахлынули дурные мысли, девушка вылезла из своего спального мешка и направилась на выход. Хоть палатка и была достаточно просторной, чтобы в ней без тесноты спать сразу двоим, но покидать ее все равно пришлось на корточках. «Утречка», — услышала Нарли грубоватый, но вполне приветливый голос Ануры. За последние пару дней эта хмурая и немного грубоватая девушка порядком смягчилась по отношению к ней, что она не могла не заметить. «Доброго утра», — ответила Рогарка. «Мы сейчас за водой пойдем, ты с нами?» Прислушавшись к себе, Нарли, кивнув, ответила: «Конечно». Где-то через минут 10 группа из 4 девушек направилась в находившийся неподалеку лес. Вместе с Нарли и Анурой также пошли Дарара и Елена, которых девушкам как раз и пришлось немного подождать. До ручья шли преимущественно молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами из разряда: «Тяжело вчера было, да, я думала, что помру, интересно, что дальше будем делать, когда вернемся, надо будет собраться и тому подобное. Как следствие, веселого разговора как-то не заладилось, слишком хмурое настроение было у всех. Единственное, за что люблю осень, так это за большое количество ручьев, прокомментировала Анура, когда девушки вышли к роднику. Согласна, подтвердила Дара. Когда мы в первый раз пришли к этому подземелью, здесь то и ручья толком не было, лишь одна пересохшая струйка. Мы в этой стороне не бродили, ответила Анура. Но как помню, по воду приходилось далеко ходить. Ладно, девочки, вы пока приводите себя в порядок, а я воды наберу, предложила Елена, которая все время чувствовала себя немного бесполезной в бытовых вопросах. Но Анура на это тут же категорически возразила. Нет, ты отдыхай. А в следующую секунду возмутилась Нанарли. А ты что за ведро схватилась? Я сама наберу воды, а вы отдыхайте. Анурочка, тебя будто подменили, немного лукаво и с еле заметным сарказмом, прокомментировала поведение спутницы Драра. На что та возразила. Не вижу в своем поведении ничего особенного. Елена героиня, Анарли подопечная Григория. Между прочим, вчера он не задумываясь отдал Лилу зелье на ману 4 звезд. Согласна, хороший трофей, многие бы зажали, пожав плечами, ответила Драра. Кстати, кто-то в курсе, откуда Григорий? А то я только и слышала про него, что он чужой, но что за чужой в душе не пойму. Вообще без понятия, буркнула в ответ Анура, которая как раз только начала набирать воду. Хотя Драра на нее даже не смотрела, взгляд вопрошавший был направлен на Елену, которая в свою очередь даже и не знала, что же ей ответить. Мне кажется, лучше не знать, откуда господин Григорий, довольно тихо, но на удивление, твердо и однозначно произнесла Нарли, чем естественно удивила всех. Почему это? Озадаченно произнесла Анура, которая невольно озвучила только что пришедший в голову Елене вопрос. Он сильный воин, хороший чародей, а когда мы с ним впервые повстречались, то он в 2 счета разобрался с жнецом, который гнался за мной. Только когда Нарли ответила, она задумалась о том, что немного рискует, рассказывая подробности их первой встречи с Григорием, но в то же время она была рада уже тому, что умолчала про богиню. Отчего-то она предчувствовала, что распространению этой информации ее господин будет недоволен. «Кстати, меня уже давно интересует, а что ты тогда здесь вообще делала?» Тут же задала Дарара второй не менее интересующий ее вопрос, на который Нарли, без капли сомнения, ответила. «Жила. Где жила? Здесь?» Послышался ошарашенный голос Ануры. «Ну да, в одной из башен на северной стене, отсюда ее не видно», да безобразия повседневным тоном ответила Рогарка, чем только усилила эффект от своих слов. «Ядрыть-мадрить, ну хотя бы не призвал тебя, а просто воскресил», недолго думая, произнесла Елена. Но тут же поняв, какую глупость отморозила, тут же ойкнув, закрыла рот рукой. Окружающие, каждая по своей причине, предпочли проигнорировать сказанное ей. А Драра, так и вовсе, тут же продолжила развивать интересующую ее тему, тем самым невольно отведя фокус внимания от сказанного Леной. «Нарли, а кто тебя призвал?» «Я не знаю», — честно призналась Рогарка. «Помню, что королевство находится на севере, а зимой там очень холодно и люди там злее, чем здесь. Не все, конечно, в основном солдаты и жрецы. Что-то мне кажется, тебя призвали в Вилтерсгарское королевство», констатировала Анура. Она как раз закончила набирать воду и отходила от ручья. «Действительно очень похоже на это», подтвердила Драра, после чего продолжила, «они там еще те фанатики. Мне даже смешно представить, какие у них были лица, когда они призвали демоницу». И как только она это произнесла, так в ту же секунду изменившись в лице, обескураженно спросила, «Нарли, так ты тоже героиня?» Стоит отметить, что заданный вопрос секунд на 5 заставил всех замолчать. Сама Рогарка размышляла над тем, стоит ли ей признаваться, как впрочем и о том, имеет ли смысл скрывать, как она появилась в этом мире. Остальные же девушки были просто удивлены тем, что Нарли героиня, ведь они все считали, что ее призвали как демоницу, а тут недвусмысленно намекается на то, что она практически официально была призвана. «Мне даже немного жалко призвавших Нарли», с легким сочувствием в голосе, сказала Анура. «Там наверняка такой скандал был, что даже страшно представить. А мне больше жалко Нарли», недовольно пробурчала Елена. «Призвали не пойми куда, а потом еще и особочились на нее не пойми за что». «Ну да, не просто так она здесь оказалась и к людям боялась выходить», поддакнула Драра, что-то обдумывая при этом. После чего неожиданно добавила, но про это лучше помалкивать. Даже страшно представить, если узнают, что в нашем королевстве демоница, которую призвали как героиню в королевстве Вилтерсгар. После произнесенного Дарары в группе вновь повисло молчание, продлившееся пару минут, которое нарушила Анура. «Эта вода набрана, может, приведем себя в порядок и обратно». После того, как Елена оправилась и умылась, у нее даже в голове немного прочистилось. А дурные мысли о появлении Нарли в этом мире сменились сожалениями о том, что она так плохо думала о своем друге. Но на этом она не сильно долго заморачивалась, так как ее озадачил другой, более интересный, вопрос, который она озвучила почти сразу, как их маленькая группа направилась обратно к отряду. «Нарли, а какой у тебя уровень?» «И правда, какого?» Тут же поддержала инициативу боевой подруги Анура, которую данный вопрос уже давно интересовал, но она все никак не находила случая задать его. 53-й, без капли бахвальства ответила Нарли. «Постой, а как давно тебя призвали в наш мир?» Тут же поинтересовалась Дарара, лишь на доли секунды опередив с вопросом Елену. «Точно не знаю, но эта зима у меня будет пятой в этом мире», пожав плечами, безразлично ответила Нарли. На что Елена удивленно воскликнула. «Хрена себе, вурдалак меня за ляжку!» Не менее удивленно, пробормотала Анура, после чего добавила: «Да ты ж, уже ветеран среди героев, наверное, но господин Григорий меня уже давно обогнал», не меняя интонации, ответила Нарли. «Нашла с кем себя сравнивать», пробубнила себе под нос Анура, в конце, чуть тише, добавив: «С этим чудовищем». На что Дарара, скептически посмотрев на нее, поинтересовалась: «Кстати, а какой уровень у Григория? Вчера Гриша сказал, что у него 65-й, без задней мысли ответила Елена. «Да», только и смогла протянуть в ответ Дарара. «Действительно чудовище», вновь донеслось бурчание Ануры, которой от сложившейся ситуации было совсем не весело. Пришедшее к ней понимание того, что она повторно наступила на одни и те же грабли, все же немного раздражало ее. Пару минут девушки шли молча, многих поразила новая информация о демонице и Григории, в связи с чем Анура и Дарара с головой погрузились в ее обдумывание. Видя это, Елена даже немного забеспокоилась, что подняла такую тему, но, как говорится, уже было поздно о чем-то жалеть. Поэтому она решила задать другой интересующий ее вопрос. «Кстати, Нарли, я вот читала, что на 30-м уровне дается новая способность. Это правда?» «Да», сначала коротко ответила Рогарка, но потом продолжила: «А также на 40-м и 50-м. Вот вчера мне выпала способность рассекая твердь. Вот блин, надо качаться побыстрее», все так же недовольно пробурчала Анура, которой очень хотелось получить хоть какую-то способность. Ведь когда она родилась, боги обделили ее, не дав ни единого чудо-навыка, и теперь она только и могла, что надеяться на рост уровня. «И не говори», тут же поддержала ее Дарара. «Постой, Дарара, ты же вроде перевалила 30-й уровень. Неужели у тебя настолько плохая способность?» Не очень уверенно спросила Анура, в голосе которой чувствовалось легкое непонимание, столько и негодование. «Для кого как, для меня она действительно бесполезна», недовольно буркнула в ответ Дарара, а затем, чтобы не вводить никого в заблуждение, уточнила: «Моя способность — сокрушающий удар». «А-а, ну да для тебя это не очень», немного замявшись и запинаясь, произнесла Анура, быстро сообразив, чем так недовольна магичка. «Мало ли, всякое в жизни бывает, мне кажется, может пригодиться даже такой скилл», не особо понимая недовольство подруги, прокомментировала Елена. Сама-то она придерживалась простой логики: любая способность — это дополнительный козырь, который можно использовать в критической и не очень ситуации. «Может быть», печально выдохнув, ответила Дарара. «Вот только он мне ни разу не пригождался. Даже понятия не имею, в какой ситуации он может мне понадобиться». В этот момент девушки уже вышли из лесу и приближались к лагерю, поэтому дальше разговор как-то не пошел. А еще через пару минут они все разошлись, каждая по своему отряду, при этом неся в себе груз новой информации, которую большинство из них хотели хорошенько обмозговать. Остальная часть дня Нарли прошла весьма ожидаемо и линейно. Короткий и не очень вкусный завтрак, который явно уступал стряпне Ягалье, но стоит отметить, превосходил то, чем приходилось довольствоваться ей раньше. Далее потянулся длинный, скучный и из-за этого утомительный день блужданий по городу мертвых. Рогарка, как впрочем и остальные члены отряда «Ночные топоры», охраняла два других занятых сбором отряда. Ну а после вчерашнего, когда все вновь оказались в городе, Разговоры как-то перестали ладиться. Собственно, в связи с этим Нарлии было скучно. Будь ее воля, она бы предпочла поковыряться в этих мертвяках, чем вот так стоять на страже. Но выбора ей никто не дал, все прекрасно видели ее навыки, и ни у кого даже мысли не возникало заменить ею кого-то из сборщиков трофеев. Но как водится, каким бы нудным ни был день, он рано или поздно заканчивается. Собственно, его окончания и не пришлось ждать. Низкоранговых мертвяков было намного меньше, чем в первый раз, как, впрочем, и элитных скелетов воинов, которых было и того меньше. Как результат, во второй половине дня, сбор трофеев был окончен и все дружно направились в лагерь, отдыхать и обсуждать дальнейшие планы. А обсудить, к слову, было что, в связи с этим по возвращению все расселись вокруг костра, который, естественно, сразу же разожгли. Первым слово взял Лордалис, поднявшись и прокашлившись, он начал: «Не хочу решать данный вопрос узким кругом, все же, в случае чего, рисковать нам придется всем вместе, поэтому и думать будем так же. Лично я предпочел бы возвращаться в Зорган, но я не уверен в правильности этого». Высказавшись, гном сел на свое место, тем самым давая понять, что он закончил. Но вот после него народ как-то не особо торопился подниматься. «Неужели они собираются отступить?» – подумала Нарли, внимательно смотря на остальных членов отряда. Пробежавшись по всем присутствующим глазами, она перевела взгляд на Григория, который сидел, неотрывно глядя на костер, горевший посередине импровизированного вечи. С первого взгляда становилось понятно, что ему безразлично происходящее вокруг, что собственно и неудивительно, ведь вне зависимости от ситуации его планы оставались неизменны, а значит и париться ему было не о чем. Пока Нарли смотрела на Григория, поднялась Раяна. Она выглядела уже куда лучше, чем вчера, хотя болезненность в ее взгляде и движениях все еще проявлялась. Но, несмотря на это, ее голос звучал твердо и уверенно. «Предлагаю исследовать и зачистить внешнюю часть города, после чего попытать счастье во внутреннем граде». Высказав это, девушка немного промолчала, обводя взглядом всех сидящих, после чего добавила: «Мне страшно представить, какие последствия нас будут ожидать, если мы и дальше продолжим игнорировать эту угрозу». Высказавшись, Раяна сразу села, давая возможность озвучить свое мнение другим. Ее инициативу сразу же поддержала Лилу, встав следом за ней и уже куда мягче начав: «Ни для кого не секрет, что подземелья, если их долго не зачищать, имеют свойство прорываться. Вчера мы столкнулись с первыми последствиями этого, и мне даже страшно представить, что нас ждет за стенами внутренней части города. Но я предпочту столкнуться с ожидающими нас бедами здесь и сейчас, нежели они придут к нам в дом, в города, где мы живем, когда мы этого не будем ждать». Прямо целую речь толкнула, подумала Нарли, глядя на худенькую, симпатичную, молодую девушку с каштановыми волосами, которая в этот момент уже садилась на свое место, немножко покраснев от волнения. «Я бы, наверное, так не смогла», — продолжила она размышлять, в то время как следом за Лилу поднялся Михаил. Лицо парня было немного напряженным, но уверенным, он мерно обвел всех взглядом, ни на ком его не задержав, после чего, уставившись в костер, начал: «Я никого не призываю идти во внутренний город. Наверняка нас там ждут суровые испытания, и нам вновь придется рисковать своими жизнями. И если честно, я не очень хочу туда идти, но, как заметила Лилу, мне куда меньше хочется проснуться в городе, окруженном мертвецами. Поэтому я предпочту перебороть свой страх и рискнуть». Напоследок посмотрев в сторону города мертвых, Михаил сжал кулак, и было хотел еще что-то сказать, но промолчал, вместо этого присев обратно на свое место. И только парень успел усесться, как раздались хлопки в ладоши. Нарли тут же посмотрела в сторону, откуда исходил звук, и увидела весело улыбающегося и хлопающего Растиса. Заметив, что почти все смотрят на него, мужчина встал и, немного прочистив горло, начал: «Что сказать, господа и дамы, а сказать-то мне особо нечего. К своему сожалению, я полностью согласен с Михаилом и в то же время предпочел бы воспользоваться предложением Ордалиса». Высказавшись столь неоднозначно, Растис сел на свое место, четко давая понять, что говорить более не собирается. И тут, к своему удивлению, Нарли услышала Гришин голос: «Ребята, давайте прекращать этот балаган», — довольно твердо и бескомпромиссно произнес парень, после чего продолжил: «Предлагаю проголосовать и решить исход дела большинством. Согласен, это будет куда быстрее», — не особо довольно пробурчал Лордалис, который уже чувствовал настроение группы и догадывался, какими будут результаты голосования. Нельзя сказать, что это его сильно расстраивало, но и не радовало. Кроме Ардалиса никто не высказывал своего мнения, поэтому Гриша, пользуясь моментом, продолжил: «Поднимите руки, кто против штурма внутреннего города». И тут стоит отметить, что когда Нарли осмотрелась по сторонам, то к своему удивлению заметила, что никто не поднял руку. Даже Ардалис продолжил сидеть, как сидел. «Хорошо», — подытожил Гриша. «Теперь поднимите руку те, кто за продолжение рейда». Безусловно, далеко не все подняли руки, но их было больше, чем тех, кто их не поднял. На что Григорий весьма холодно констатировал: «Видимо, продолжению рейда быть. Расходимся». Глава 7. Побег. День уже подошел к концу, когда Борус, в последний раз осмотрев свой кабинет, убедился, что в нем не осталось ничего действительно ценного и нужного. На душе у мужчины было немного грустно. Уже 60 лет он жил жизнью хоть и хорошего, но вполне обычного врача. Сказать, что это ему уже наскучило. Да, безусловно, так оно и было. Но помог он Андрею и Борису не из-за этого, и тем более не из-за тех денег, которые они ему заплатили. Собственно, последнему он до сих пор немного удивлялся. Борус помог, а вернее будет сказать, выполнил свою работу исключительно потому, что иначе Андрей остался бы калекой. Ведь ни у кого кроме него не было сил и навыков помочь пареньку. Ну а теперь Борусу предстояло иметь дело с последствиями. Он и так был немного удивлен, что к нему до сих пор никто не заявился. Хотя и понимал, что это не может продолжаться вечно. Поэтому он уже давно подготовился к уходу и собирался это сделать максимально эффектно.